С тех пор, как я устроил себе кабинет в башне мохнатого дома и выучился ходить темным путем, чтобы не карабкаться туда всякий раз по лестнице, у меня появилось любимое развлечение — спать в кабинете. То есть сперва это звучало гораздо скромнее. Случайно уснул на диване в башне. Но моих домашних это всякий раз приводило в замешательство, граничащее с возмущением и одновременно священным трепетом. Всем в моем доме и, подозреваю, в мире, ясно, что спать следует в спальне, а в кабинете, напротив, заниматься тяжелой умственной деятельностью. В одиночку или в компании специально приглашенных интеллектуалов считается, будто поступать как-то иначе, не то чтобы даже нельзя, а попросту невозможно, по крайней мере, пока ты хотя бы до какой-то степени человек. Ну, положим, от приставленных к мохнатому дому специально обученных королевских слуг иного подхода ожидать не приходится. Но и Базилио, даром что чудовище, которому, по идее, человеческие законы не писаны, смотрит на меня как на культурного героя, несущего Соединенному Королевству ужасы неминуемого прогресса, отчаянно завидует моей безбашенности. Но повторить подвиг, переночевать в собственном кабинете или хотя бы пообедать в спальне, не решается. Говорит, может быть, когда-нибудь в следующий раз. Даже собаки оказались фрапированы моим поведением. Умник Дримарондо время от времени проводит со мной душеспасительные беседы, в ходе которых пытается деликатно намекнуть на необходимость соблюдения некоторых общепринятых правил поведения. Впрочем, его-то как раз легко понять. Оба пса любят мою компанию, а еще больше бутерброды, которые я вечно за собой таскаю. Но бегать за мной по лестнице в башню им лень, что, с моей точки зрения, только дополнительный плюс. Иногда. В общем, на фоне общих укоризненных вздохов я почувствовал себя натурально анархистом, попирающим основы бытия. Возгордился и объявил, что спать в кабинете — мое новое хобби. Теперь я так развлекаюсь. И точка. Непосвященным в таинство истинной магии не понять. Окончательно обнаглев, я строго-настрого запретил производить в этом помещении так называемую уборку, то есть процесс изъятия у меня самых необходимых вещей с последующим захоронением их в тайниках, именуемых шкафами и кладовыми. И жизнь моя наконец-то наладилась, стала простой, понятной и предсказуемой. По крайней мере, в мире появилось место, где можно держать книги на полу, лаохи на спинке стула, бутылку с бальзамом Кахара под подушкой, а запас сигарет, да хоть в стакане, предварительно его осушив. И твердо знать, что никто, никогда, никуда все это не уберет. Даже как-то глупо уходить из столь надежного убежища в какую-то дурацкую спальню только потому, что там, видите ли, есть так называемая нормальная постель. Для человека, натренированного спать, сидя в жестком служебном кресле, узкий короткий диван — практически королевское ложе. А я и есть такой человек. Поэтому в том, что ранний летний рассвет я встретил в башне, на диване, укутанный в старые лаохи, успешно исполняющая сразу две роли — домашней пижамы и одеяло, в обнимку с полудюжиной книг, ни одну из которых не спешил дочитывать до конца, не было ничего необычного. Кроме, возможно, того обстоятельства, что я уже успел задремать. Так рано я довольно редко засыпаю. Но длинный день после бессонной ночи, начавшийся с утреннего совещания и продолжившийся бесконечными вариациями на ту же тему, знатно меня ухайдакал. Чем хорош неудобный диван, сон на нем не лишает бдительности. Когда я сплю в нормальной человеческой постели, у меня на голове можно пилить дрова. В самом худшем случае я выругаюсь, перевернусь на другой бок и усну крепче прежнего. Но когда ухо упирается в деревянный подлокотник, одна нога поневоле подтянута к подбородку, а другая элегантно свешивается на пол, спящее сознание чутко прислушивается к каждому шороху в надежде, что он станет поводом прекратить кошмар, именуемый отдыхом в кабинете. В общем, я подскочил как миленький, не то чтобы услышав, слышать там было нечего, скорее просто почуяв, что на крыше кто-то есть. Само по себе это не то чтобы выдающееся событие, на то и моя крыша, чтобы в любое время суток там околачивались всякие подозрительные типы. Я сам им разрешил. Это вполне мог оказаться Нуминорих, с которого станется вскочить ни свет ни заря, чтобы потренироваться ходить темным путем по моему запаху, или Меломори, в очередной раз промазавшая мимо цели, то есть увидевшая в своем учебном сновидении не меня самого, а только крышу моего дома. Или сэр Шурф, которому понадобилось спокойно посидеть и подумать в приятной обстановке. Или леди Анна, улучившая уникальный момент, когда к потрясающему виду с крыши мохнатого дома не прилагается ненужная нервотрепка в виде меня. Или, в общем, навскидку можно выдвинуть еще с полдюжины версий. А ведь кроме предсказуемых ситуаций в жизни бывают еще и сюрпризы. В моей, к примеру, их даже несколько больше, чем требуется, чтобы не заскучать. Вот и сейчас я был готов спорить, что на крыше появился кто-то чужой. Какое-никакое чутье у меня все-таки есть. Отработанным жестом я достал из щели, не между мирами, всего лишь между жесткой диванной спинкой и почти такой же жесткой подушкой, бутылку с бальзамом Кахара. Сделал совсем маленький глоток, буквально несколько капель, чтобы бодрости хватило на ближайшие полчаса, а потом можно было завалиться спать дальше. Убедился, что моя домашняя лохи все еще более-менее похожа на одежду, распахнул настежь ведущие на крышу окно и сказал: «Привет!» А не дождавшись ответа, вылез туда целиком. «Извините, пожалуйста, я думал, что достаточно хорошо управляю своими поступками, но это, к сожалению, не всегда так». На меня во все глаза, огромный, в пол лица, смотрел белобрысый кудрявый подросток, великолепный секретарь сэра Шурфа, он же спящий магистр Клари Ваджура. Физиономия его, надо сказать, выглядела скорее довольной, чем виноватой. С таким видом обычно не извиняются, а орут: «А вот и я!» Надо сказать, увидев его, я сразу подумал: какой кошмар, теперь этот тип повадится ходить ко мне в гости вместо того, чтобы работать. Шурф меня убьет и будет совершенно прав. И только потом сообразил, что визит на рассвете к малознакомому человеку без предварительной договоренности — это не совсем обычное поведение. Воспитанные люди так не поступают. Невоспитанные, впрочем, тоже нечасто и обычно с понятной практической целью вероломно убить хозяина дома. Или хотя бы попытаться ограбить. Но это все-таки вряд ли. Зачем ему такой страшный сон? «С вашей крыши открывается великолепный вид на город», тоном завсегдатая советских вечеринок заметил незваный гость. Сейчас, когда мы были вдвоем, он говорил так же тихо, как днем. Только теперь я сообразил, что это скорее манера человека, привыкшего, что к нему всегда очень внимательно прислушиваются, чем деликатное опасение кому-либо помешать. «Да», — согласился я. «По общему мнению, лучший в столице. Даже крыша замка Рулх ему проигрывает, по той простой причине, что оттуда не видно самого замка Рулх». И адресовал ему вопросительный взгляд, дескать: «А что из этого следует?» «Я еще нынче днем хотел попросить у вас разрешения полюбоваться отсюда восходом солнца», — сказал Клари Ваджура. «Однако не решился, отложил на будущее. Счел, что для этого мы пока недостаточно близко знакомы. А получается, все таки следовало спросить. Не попал бы тогда в неловкое положение. Я так страстно желал насладиться этим зрелищем, что на рассвете обнаружил себя здесь, и что гораздо хуже, не сумел исчезнуть при вашем появлении, хотя предпринял необходимые усилия. Не предполагал, что все еще способен утратить контроль над собственными действиями, как в былые времена, но, к сожалению, это так». Я вежливо улыбнулся, не в силах сообразить, как мне себя с ним вести. Иронически похвалить чудесную способность совершенно нечаянно оказаться на чужой крыше? Спросить, о какого рода контроле и над какими именно действиями он толкует? Молча изобразить недоумение или не трудиться делать вид, будто я не понимаю, о чем речь? Клари Ваджура сам положил конец моим сомнениям. «Вы, разумеется, знаете, как обстоят мои дела», — сказал он. «Сперва не знали, но довольно быстро все поняли. Полагаю, это как-то связано с непродолжительным визитом человека, который пришел сюда темным путем. Он вовсе не так прост, как вы оба старались изобразить». Я кивнул, потому что если не подтвердить правильную версию, дело будет выглядеть так, словно сэр Шурф, наплевав на уговор, разболтал мне тайну своего секретаря. А это уже форменная клевета. «Заподозрили, что со мной не все ладно, и вызвали эксперта?» — спросил мой гость. «Я не в обиде, сам бы на вашем месте так поступил. Все к лучшему, по крайней мере, теперь мои извинения звучат гораздо более убедительно. Вы наверняка по собственному опыту знаете, как происходят такие вещи. На рассвете, когда бесчисленные дела, удерживающие мое внимание в стенах и Афаха, оказались завершены, мне внезапно приснилось, что я стою на вашей крыше и смотрю отсюда на пробуждающийся город. И я пока не могу это прекратить. Видимо, недостаточно сильно хочу». И улыбнулся, явно с целью окончательно меня обезоружить. Это у него, надо сказать, получилось на славу. «Ясно», — сказал я. «Добро пожаловать, если так. Не только сейчас, в любое время. Не могу же я всерьез запретить кому-то видеть мою крышу во сне». «Большое спасибо. Для меня огромная удача получить ваше разрешение. Надеюсь, беспокойства от меня будет немного. Прежде, так и тянет сказать, при жизни, но формально я до сих пор жив. Словом, когда я существовал наяву, я вовсе не был чувствителен к красоте окружающего мира и разговоры о ней считал занятием для бездельников, которым больше некуда приложить ум и воображение. А теперь не просто научился ценить красоту, но стал нуждаться в ней, как в пище. И острота наслаждения от ее созерцания мало с чем сравнима, пожалуй, самый неожиданный из побочных эффектов жизни в сновидении. И, несомненно, самый приятный». «А как у вас обстоят дела с обычной пищей?» — спросил я. «В смысле, могу ли я вас чем-нибудь угостить?» Он отрицательно помотал головой. «Нет смысла хлопотать. Иногда еда может стать для сновидца вроде меня источником довольно любопытных переживаний, но, положа руку на сердце, они не стоят усилий, которые приходится затрачивать, чтобы их ощутить. Если хотите меня порадовать, сожгите что-нибудь или закурите. Мне очень нравится дым. И поговорите со мной все равно о чем. Я отдаю себе отчет, что это звучит довольно бесцеремонно, но разговоры, чтение и письмо доставляют мне почти такое же удовольствие, как созерцание красоты, а молчаливые размышления изматывают, как тяжелая работа. Тоже одна из интересных особенностей жизни во сне». «Да вы просто идеальный гость», — улыбнулся я, доставая из кармана лоохи измятую, но все еще целую сигарету. «Легче легкого вам угодить. И курить, и трепаться я могу практически бесконечно. Не так много в мире охотников это терпеть». «Вы говорите неправду», — без тени улыбки возразил Клари Ваджура. «Охотников более чем достаточно. У вас дар располагать к себе примерно такой же силы, как был у недоброй памяти магистра Лойса Пандохвы. Только он сознательно выработал в себе это качество и использовал как оружие. А вы большую часть времени предпочитаете вовсе не замечать, что оно у вас есть». Я удивленно покачал головой. «Не слушайте, не настолько все страшно. На самом деле куча народу меня терпеть не может». «Уверен, это как раз те люди, которые не понимают, что вы ненарочно всех очаровываете, и одновременно досадуют, что до них вам нет дела, даже корыстно использовать в каких-нибудь своих темных целях не пытаетесь. Обычно для очарованных это настоящая катастрофа. Неудивительно, что люди стараются защититься от вашего обаяния неприязнью. А если для возникновения сильной неприязни объективных фактов оказывается недостаточно, призывают на помощь фантазию. Когда я вернулся в Иофах, некоторые старшие магистры нашего ордена рассказывали мне о вас удивительные вещи из тех, что проще счесть неприятной правдой, чем понять, зачем могла бы понадобиться настолько причудливая ложь. Например? Например, будто вы жаждете получить власть над миром и уже взялись за дело. Проботили волю нашего нового великого магистра и даже леди Сатофы Ханемер. Насчет господина почтеннейшего начальника тайного сыска мнения расходятся. Одни утверждают, будто он с вами в сговоре, другие, что тоже в беде. А вот молодой король однозначно попал в ваши сети. Его уже, пожалуй, не спасти. Та же участь в скором времени ждет владык остальных государств Ханхоны, а после эмира. «Вот прям всех возьму и порабощу одного за другим?» — восхитился я. «Да, вам придется потрудиться. Впрочем, вероятно, на каком-то этапе, набрав нужное число верных союзников, остальных можно будет просто завоевать». «Шикарно! Даже неловко так обманывать ожидания. Но, боюсь, для завоевания мира я слишком ленив». «Только увидев вас своими глазами, я смог оценить нелепость дошедших до меня слухов. Вы скорее похожи на человека, который сбежит на край мира от предложения возглавить какую-нибудь мелкую канцелярию, в которой служит всего дюжина человек». «Вы меня все-таки идеализируете», — усмехнулся я. «В свое время мне несколько лет пришлось исполнять обязанности царя кочевников». Примечание автора. Подробности этой истории изложены в повестях «Корабль из Арвароха» и «Другие неприятности», «Тень Гугимагона», «Дарот повелитель Манухов» и некоторых других. «Хенха — сравнительно небольшое племя, но их гораздо больше дюжины. Я так плохо выполнял свою работу, что теперь вспоминать стыдно. Но на край мира все-таки не сбежал. Чего не было, того не было. Очень уж люблю Ехо, и мохнатый дом мне как раз тогда достался. Ради этого прекрасного вида на город, собственно, и терпел». «Это признание не делает вас самым подходящим кандидатом в завоеватели мира», — заметил Клари Ваджура. «Тем не менее, приношу извинения за то, что недооценил ваше терпение». «Да уж», — важно подтвердил я, — «чего-чего, а терпение мне не занимать». И сам рассмеялся от абсурдности такого заявления. Отсмеявшись, спросил. «Вы это имели в виду, когда сказали, что обо мне говорят нелепую ерунду?» «В частности, еще я слышал, будто вы, воскрешенный сэром Халли, древний колдун и одновременно его же незаконный сын от умершей задолго до родов ведьмы, укравшей человеческое тело демон, что-то вроде Фетана, только половчей, а то и вовсе наш общий старый враг Лойса Пандохва, сумевший обмануть не только смерть, но и господина, почтеннейшего начальника. К тому же у вас нет сердца и...» «Клевета!» — возмутился я. «Вот уж в чем меня точно нельзя упрекнуть. Какое-то время у меня вообще было целых два сердца». Примечание автора. Это возмутительное медицинское событие описано в повести «Корабль из Арвароха и другие неприятности». Одно я в конце концов где-то посеял, но второе все таки на месте. Каждый день теперь проверяю. За таким растяпой, как я, глаз да глаз. Звучит как наспех смеху ради сочиненная ложь. А ведь, скорее всего, даже это правда, — задумчиво сказал мой гость. На самом деле, вы, сэр Макс, похожи на древних магов. Как о них рассказывают дошедшие до нас легенды. Ясно, что каковы они были на самом деле, доподлинно не знает никто, но в старинных книгах их примерно так и описывают. Милые, простые в обращении люди, с которыми постоянно происходят совершенно невозможные вещи. При этом они гордятся исключительно карточными победами над соседями и слегка досадуют на неудобства, связанные с лежащей на них ответственностью. Дескать, когда твое дыхание в любой момент может случайно породить новую вселенную, приходится отвыкать от площадной брани и постоянно жевать травяные леденцы от кашля, чтобы дела в этой новой вселенной не пошли совсем уж наперекосяк. Если что, это не моя фантазия, а цитата из трактата «Море злопамятного. Тени не ушедших». В свое время она так поразила мое воображение, что я запомнил эти грешные леденцы на всю жизнь. Я не стал вопить в точку, но подумал именно так, а вслух сказал. «Вы хорошо разбираетесь в людях». Интересно, что прежде почти не разбирался, но оказалось это совсем несложно, когда видишь людей во сне. Все перед тобой как на ладони. Хочешь того или нет? И, как ни странно, многие в таком ракурсе оказываются гораздо более значительными и заслуживающими внимания фигурами, чем я мог бы предположить. По большому счету, это радостное открытие, но сделать его мне было довольно тяжело, больно. Нет, пожалуй, не так. Скорее, просто обидно. Так и хочется спросить, где вы все, исполненные глубокого смысла, были раньше, когда я мог жить среди вас на равных, по-настоящему? Но это несправедливый упрек. Правильная постановка вопроса — где все это время был я сам? Ответ мне тоже известен. Блуждал в своих мыслях, убеждениях, предрассудках, как и почти все так называемые бодрствующие. Стоило утратить все, кроме возможности жить в сновидении, чтобы узнать, что такое по-настоящему ясная голова. Помолчав, он почти беззвучно добавил. Хотя все равно не стоило. Ну, да я и не выбирал. Я не знал, что на это ответить. Утешитель из меня тот еще. Максимум могу придумать, как все исправить или просто рассмешить. Но сейчас первый вариант был мне недоступен, а второй казался неуместным. Поэтому я сказал. Я сам долго не был уверен на свой счет, есть я на самом деле или давным-давно умер. Или, к примеру, просто лежу в приюте безумных, принимая туманящие ум лекарства, и вижу длинный и убедительный сон. Ничего не мог с собой поделать. Жил и не верил, что на самом деле живу, хоть ты тресни. Кое-как пришел к заключению, что подлинная жизнь — это жизнь сознания. Кроме него у нас все равно ничего нет. Собственно, я до сих пор так думаю. Но мне все-таки стало сильно полегче с тех пор, как нумбанский пророк заверил меня, что я настоящий. А я поверил. Хотя, если рассуждать логически, он со своим экспертным мнением тоже мог оказаться моим сном. «Даже забавно, что вы сомневаетесь. Если уж вы не живы, то непонятно, кто тогда вообще жив», — — отмахнулся Клари Ваджура. И после небольшой паузы спросил. «Нумбанский пророк — это же магистр Хонна? Я сам его пока не видел, но многие так говорят». Я пожал плечами. С одной стороны, ничего не сказал, а с другой, этот жест вполне можно было расшифровать как «ну да, кто же еще?». Но совесть моя при этом осталась чиста. «А еще говорят, что Хонна хотел убить Нуфлина Монимаха, когда вывезли его в Харумбу. Свести старые счеты, а вы не дали». Примечание автора. Этот эпизод подробно описан в повести «Белые камни Харумбы». «Что вообще-то должно бы сделать вас моим злейшим врагом. Но с некоторых пор я не хозяин своим чувствам, не могу возненавидеть кого должно. Я это имею в виду». «Это кто же такое говорит?» — изумился я. Совершенно искренне изумился, потому что подробности этой истории никто, кроме нас с Джуффином, по идее, не знает. А насколько я успел изучить шефа тайного сыска, в излишней откровенности с чужими секретарями его заподозрить довольно непросто. Ну, еще понятно, сами Нуфлин и Хонна в курсе этой истории. Но на их откровенность надежды даже меньше. Да сам магистр Нуфлина говорит. Ну как, он же... А вы... Погодите, я что-то не понимаю? Я и сам понимаю в этой истории далеко не все. Неохотно, словно бы против собственной воли, сказал Клари Ваджура. Однако недавно, в середине весны, мне приснилось, что я навестил магистра Нуфлина Монимаха в Харумбе. Не могу с полной уверенностью сказать, был ли это один из тех снов, которые являются частью подлинных процессов бытия или обычный морок. Я осваивал искусство сновидения сам, без учителей, полагаясь на собственное чутье и смутные воспоминания о знаниях, когда-то более-менее случайно почерпнутых из книг. Поэтому признаков, позволяющих безошибочно различать сновидения, просто не знаю. Хотелось бы считать этот крайне тяжелый для меня сон обычной игрой спящего разума, но мои ощущения говорят об обратном. Я бы дорого дал за то, чтобы он не сохранился в моей памяти. И довольно много для этого сделал, но забыл едва ли половину. Подозреваю, самое несущественное, а остальное осталось со мной навсегда. «Тяжелый, потому что когда-то вы с Нуфлином плохо расстались?» — прямо спросил я. «Плохо это еще мягко сказано», — усмехнулся он. И за безоруживающей откровенностью признался. «Знали бы вы, как я хотел его убить. Но вместо этого просто сбежал, понимая, что для победы у меня недостаточно силы. Я был твердо намерен решить эту проблему в ближайшее время, но, как видите, не решил. И уже никогда не решу». Я не стал говорить, что пока человек жив, все может измениться в любой момент. Это моя любимая присказка, я часто ее повторяю и даже сам себе более-менее верю. Но иногда оптимистам вроде меня лучше молчать. «Однако в том сне я на магистра Нуфлина совсем не сердился», — продолжил Клари Ваджура. «Считал, что неразумно принимать близко к сердцу ссору, один участник которой мертв, а второй — почти. Оба проиграли, нечего делить. А тяжело мне было по другой причине. Невыносимо видеть одного из самых могущественных колдунов нового времени, подлинного основателя нашего ордена и своего учителя в Харумбе, где скрываются от смерти простые, несведущие в магии люди. То есть думают, будто скрываются, сновидца не обманешь. Я ясно видел, что они мертвецы, всего лишь длящие иллюзию жизни. Способность мыслить и чувствовать у них действительно осталась, но чудесный, а духотворяющей силы, которая сама суть жизни, больше нет. Возможно, это действительно лучше, чем ничего, но для настоящего мага все-таки унизительно. Мне бы радоваться, что мой враг сам себя наказал по заслугам. Но ощущение, что все окончательно пошло прахом в тот момент, когда я увидел то, что осталось от великого Нуфлина Монимаха, гораздо сильнее торжества. Я, собственно, поэтому и приложил все усилия, чтобы вернуться в Йеху хотя бы на правах свидетеля. Решил, что должен своими глазами увидеть упадок или возрождение Ордена Семилистника, узнать правду и перестать терзаться предположениями. «Ну и как вам правда?» — спросил я. Не знаю, что на это ответить. С одной стороны, нелегко было обнаружить, насколько все изменилось. Ни к худшему нет, просто стало совсем иным. Сотни лет еще не прошло, а от всего, что я делал для Ордена, уже не осталось ни вещественных следов, ни связанных воспоминаний. Даже мою универсальную систему каталогизации архивов изменили. Не сейчас, еще при магистре Нуфлине. Вот интересно, зачем? Будучи не магическим артефактом, а всего лишь рациональной идеей, она не могла никому причинить вреда. С другой стороны, я счастлив здесь настолько, насколько это вообще возможно в моем положении. А иногда даже сверх. Но представления не имею, связано это счастье с переменами в Ордене или с новым настроением самого сердца мира. Или всего лишь с особенностями природы моего сновидения, для которого состояние эйфории — обычный побочный эффект. «Правда, что ли?» — изумился я. «Среди моих знакомых есть очень опытные сновидцы, но о таком приятном побочном эффекте вроде никто не упоминал». «Я только предполагаю, поскольку, как уже говорил, совсем не знаю теории». «Глядя на вас, поневоле начнешь думать, что избыток знаний только мешает. Вон как вы лихо, без всяких теорий». «Вы все-таки учитываете, что все мои достижения от безысходности. Если уж принял решение не умирать, сколько получится, значит, надо было найти способ жить. А жизнь — это развитие, почти немыслимое без людей и событий, направляющих его ход. Я, как вы могли заметить, верю в силу и необходимость внешних опор». «Вы невероятно круты», — искренне сказал я. «Наверное, со стороны это так выглядит», — согласился Клари Ваджура. «С моей же точки зрения, я просто стараюсь сохранить остатки достоинства. Не сдаюсь, потерпев несколько сокрушительных поражений одно за другим. Вам это, я уверен, должно быть понятно. Упрямство вам не занимать. Вы же поэтому не отдали магистра Нуфлина Хонни. До него самого вам дела не было. Вы не его ученик и вообще не причастны к ордену. Но, готов спорить, решили, что ради удовольствия повернуть все по-своему, можно и жизнью рискнуть». «Во-первых, вы узнали эту историю во сне», — напомнил я. «Не факт, что с вами действительно говорил настоящий Нуфлин. Да и настоящий вполне мог соврать из каких-нибудь неизвестных мне соображений. А во-вторых...» — я умолк, сообразив, что вот-вот проговорюсь. Вряд ли это разумно. «Что во-вторых?» — улыбнулся он. «Не забывайте, сэр Макс, я и сейчас вижу сон. Не стоит принимать меня слишком всерьез. «А во-вторых, ничем я тогда не рисковал. Не дрался, а торговался. Невелик подвиг. Впрочем, насчет упрямства вы все равно совершенно правы. Где бы я без него был? Где бы мы все были?» «И простили вы магистра Нуфлина тоже из упрямства?» — вкрадчиво спросил Клари Ваджура. «Потому что обычные люди так не поступают, а вы не такой, как все? Вершитель, как сам король Мёнин?» Примечание автора: «Вершитель — человек с особым устройством воли, в силу которого все его желания, включая мимолетные, даже неосознанные, рано или поздно осуществляются. В отличие от просто волевых, настойчивых людей, вершители могут вообще ничего не делать, и все равно однажды обстоятельства сложатся как-нибудь так, что все получится. Это вовсе не так удобно, как может показаться. В мире вершители рождаются редко, а выживают еще реже, поскольку обычное детское желание умереть в ответ на незаслуженную обиду может привести к фатальному исходу. Самым знаменитым вершителем был король Мёнин, который благодаря суровому дворцовому воспитанию сумел взять свой дар под контроль в очень раннем возрасте. Правил Соединенным Королевством на протяжении многих столетий. Совершил бесчетное число невероятных чудес. А потом бесследно исчез, оставив по себе тысячи легенд. Правдивых и не очень. После того, как мне объявили, что я вершитель, и объяснили, что из этого следует, я стараюсь ежедневно несколько минут кряду страстно хотеть, чтобы мои бесчисленные мимолетные желания никогда не осуществились. Похоже, этот метод работает, но рано утверждать наверняка. Через 1000 лет, если буду жив, запатентую. «Можете позволить себе королевское великодушие, потому что сильнее всех?» «Почему вы говорите «простили»?» — насторожился я. «Что я должен был прощать?» «Да бросьте, сэр Макс. Я знаю, что произошло между вами по дороге в Харумбу. Эту историю магистр Нуфлин рассказал мне в назидание, чтобы укорить. Видишь, посторонний человек не стал делать трагедию из моего естественного желания позаботиться о себе, а ты...» «Погодите, он что, и с вами пытался?» «Получить мое крепкое, пригодное для долгой жизни и магии тело в обмен на свое одряхлевшее?» «Ну да, пытался. И у него почти получилось. Но в последний момент я сумел стряхнуть оцепенение и вернуть свое сознание на место. Все-таки в ту пору я был довольно могущественным человеком и лучшим учеником превосходного, как бы он себя не повел в итоге, учителя. А почему, как вы думаете, я больше всего на свете хотел убить Нуфлина Монимаха? Не так много в мире вещей, которые нельзя простить, но учителя не должны поступать так с учениками, потому что это, ну, как минимум, убивает саму идею обучения, которая для учителя является наивысшим проявлением бескорыстного служения силе, готовностью помочь ей достаться другим. Попытка использовать доверие ученика в своих интересах уничтожает смысл преемственности магической традиции и, по большому счету, магии как таковой. «Ну и дела», — выдохнул я. «Был уверен, что это происшествие — последний отчаянный жест умирающего, а Нуфлин, оказывается, уже успел потренироваться на учениках. Но слушайте, почему он тогда не забрал еще чье-нибудь тело после того, как с вами не получилось? Все это время вокруг было полно народу. Чего он ждал столько лет?» «Да потому что настолько могущественный колдун не может поместиться в теле обычного человека. Не тот размер. Я имею в виду, если у тела нет привычки принимать мощные потоки, непрерывно текущие сквозь него силы, оно просто не выдержит в новых условиях, умрет вскоре после обмена сознаниями, если не вообще в тот же момент. Украсть тело можно только у равного или более могущественного, а таких поди перехитри. Со мной магистр Нуфлин приблизился к успеху, потому что я был его учеником и доверял ему безгранично. С вами он, скорее всего, решился рискнуть в надежде на вашу неопытность и просто от безысходности. А с другими у него даже попробовать шансов не было». Я молчал, ошеломленный. Не столько самим открывшимся фактом, скорее откровенностью Клари Ваджуры. Все-таки он видел меня всего второй раз в жизни. С другой стороны, во сне, а это порой радикально меняет отношение к тайнам, незнакомцам и вообще ко всему. «Я не раз думал, как буду вести себя, если мне удастся добраться до вас в своем сновидении», — сказал Клари Ваджура. «По уму следовало бы отомстить вам за то, что защитили Нуфлина Монимаха от смертного ужаса и подарили ему блаженную полужизнь в Харумбе, который он не заслужил. С другой стороны, довольно несправедливо мстить незнакомцу только за то, что он, сам того не зная, облагодетельствовал твоего врага. Да и шансов справиться с могущественным человеком вроде вас не так уж много, особенно усновиться. В этом я тоже отдавал себе отчет и особых иллюзий не строил. Решил хотя бы объяснить вам, что вы совершили огромную ошибку. Всякое зло должно быть наказано. Отказываясь наказывать зло, мы способствуем его торжеству и нарушаем извечный баланс, а значит, расшатываем сам фундамент мира. И вы это сделали. Раз так, ищите способ дотянуться до Нуфлина в Харумбе и исправить свою ошибку, или сожалейте и кайтесь до конца своих дней. А теперь смотрю на вас и понимаю, насколько это была нелепая идея — подстрекать вас к убийству мертвеца, толкуя про баланс и фундамент. Только насмешить». «Нет, что вы, мне совсем не смешно», — вежливо сказал я. «Зато мне смешно», — отрезал Клари Ваджура. Впрочем, без тени улыбки. «Заготовленная мною речь впечатлила бы только такого же человека, как я сам, старой школы с определенными принципами и идеалами, а вы — совсем другой. С таким же успехом я мог бы пойти к сердцу мира и укорять его, что оно давало силу такому вероломному негодяю, каким оказался мой бывший учитель. Впрочем, в отличие от сердца мира, вы меня хотя бы слышите и даже сочувствуете по-своему, как всякому живому существу, которое дает себе труд страдать у вас на глазах. За это, кстати, спасибо. Ваше сочувствие дорогого стоит и приносит примерно такое же облегчение, как созерцание красоты». «Ну, хоть так», — вздохнул я. На крыше воцарилось молчание, которое я при всем желании не смог бы назвать умиротворенным. «Извините», — наконец сказал Клари Ваджура. «Я не планировал заводить с вами настолько тяжелый разговор. Наоборот, хотел вам понравиться. Думаю, все этого хотят. Обычное следствие воздействия вашего обаяния. Но, как я уже вам говорил, с некоторых пор я не хозяин своим чувствам и настроению. Наяву я довольно легко подчинял свое поведение необходимости. Но в сновидении это почему-то самый трудновыполнимый трюк». «Для меня он и наяву обычно трудновыполнимый», — утешил его я. «Думаю, так и есть», — — согласился мой гость. «Вы похожи на человека, которым руководит скорее вдохновение, чем разумные соображения. Но когда очень нужно, вы с этим справляетесь. А нынешний я далеко не всегда. Скорее всего, потому что на самом деле я пришел сюда не только на вашу крышу, а в Йехо, с целью хорошо провести время, развлечься, получить напоследок удовольствие от жизни, взять его сколько смогу. Умение подчинять свое поведение необходимости не способствует радости, зато эмоциональная распущенность творит настоящие чудеса. Вот и сейчас поговорил с вами, испортил вам настроение, а самому полегчало. Настолько, что теперь сижу и думаю, да какое мне вообще дело до Нуфлина? Он давно мертв, заперт в Харумбе, наедине с такими же мертвецами, как сам. А я все еще здесь, хотя бы отчасти. И только что видел очередной великолепный рассвет над столицей Соединенного Королевства. А сейчас пойду приводить в порядок орденские архивы. И это тоже невероятное удовольствие — упорядочить важную для меня часть мира в соответствии с собственными представлениями о том, что такое порядок. Такая, знаете, сладкая тайная власть над самой сутью вещей. На этом месте Клари Ваджоро рассмеялся, неожиданно громко и открыто, как и положено смеяться подростку, на которого он был похож. «Ну и отлично», — сказал я. «Не знаю, в курсе ли вы, но моя нынешняя работа заключается в том, чтобы опекать сновидцев». «Вы серьезно?» — опешил он. «Опекать сновидцев? Но зачем? И главное, как?» «Как, это пока никто толком не знает, включая меня, или даже начиная с меня. Просто в последнее время в Йехо и, говорят, вообще везде в мире, стали появляться люди, которые видят нас во сне. Это, конечно, обычное дело. Спящее сознание не дурак погулять по другим реальностям. Но штука в том, что теперь мы тоже их видим. И с ними взаимодействуем. И часто далеко не сразу можем отличить от обычных бодрствующих людей. В точности, как вас. Только в отличие от вас, большинство сновидцев делают это ненамеренно. И, конечно, совершенно не контролируют процесс. Поэтому могут натворить бед. Самое простое — застрять тут и не суметь проснуться. Тогда оставшееся неведомо где тело довольно быстро умрет. Некоторых сновидцев у нас преследуют кошмары, другие сами становятся кошмарами для наших горожан. В общем, хаос, бардак и неразбериха, разобраться в которых до такой степени невозможно, что ответственность за происходящее решили переложить на меня. Я, по крайней мере, везучий, поэтому довольно часто случайно делаю именно то, что надо. Вот и вам поднял настроение, пальцем о палец ради этого не ударив. Значит, могу честно сказать начальству, что все утро работал в поте лица. И со спокойной совестью спать до обеда. Для меня это важно. Я страшный за Соня. Говорят, просто неприлично так много дрыхнуть. Но тут ничего не поделаешь. Я таков». «Вы очень великодушны, сэр Макс», — сказал Клари Ваджоро. «Вместо того, чтобы выразить справедливое недовольство моим поведением, объяснили, что оно вам только на пользу, и были настолько убедительны, что я больше не досадую на себя за то, что затеял разговор о Нуфлине Монимахе, а напротив, рад, что был с вами откровенен». «Это в любом случае правильно. Глупо было бы увидеть во сне человека, на которого сердились середины весны, и ничего ему не сказать. Лично я и наяву с такими признаниями стараюсь особо не затягивать. Сказал: ах ты гад, дал в глаз, если надо, и все, вопрос закрыт, можно заняться чем-нибудь более интересным. А более интересного в этом мире, хвала магистрам, дофига. Да почти все. Он посмотрел на меня так, словно впервые увидел, сказал: удивительный вы все-таки человек. Я уже говорил, что благодарен судьбе за знакомство с вами, и это не просто формула вежливости. Для меня сейчас очень важно получать наглядные доказательства, что в человеческой жизни есть некий высший смысл, зачастую невыговариваемый, но явственно ощутимый, крепчайшая из опор. Раньше таким смыслом для меня был орден, совершенная структура, созданная для передачи и умножения магической силы. Но этого смысла не стало. Я, наверное, только потому и не умер, разорванный на куски ветрами. Не хотел заканчивать жизнь, утративший все руиной среди других таких же руин. Молчать было невыносимо, поэтому я спросил: «Вы пошли к безумным ветрам, чтобы они вас убили?» «Да», — кивнул Клари Ваджоро. «Только это была не попытка самоубийства, как вы, наверное, решили, а тщательно продуманный план. В свое время я приводил в порядок каталог тайной части нашей орденской библиотеки и, пользуясь случаем, довольно бессистемно читал помещенные там редкие фолианты. Среди них есть копия трактата «Тейти Макабур II Толстой», легендарной чирухтской ведьмы, одной из основательниц государства Куан-Курох, ближайшей подруги их первого царя Дрейгги Валимы и старшей ночной стражницы, иными словами, начальницы пограничных заклинателей ветров. Копия очень древняя, явно одна из первых, к тому же заверена авторской рукой, что почти исключает вероятность искажения текста. Там, помимо прочего, рассказывалось, что человек, сумевший противостоять ветрам пустой земли Йохлимы от рассвета до сумерек, а потом сознательно и добровольно отдавший себя им на растерзание, не умирает обычной смертью, а становится одним из них. Представляете, каков соблазн? Я только тихо вздохнул. Не то от почти благоговейного ужаса перед безумием этой затеи, не то от зависти, что сам ни за что бы не рискнул. Я долго готовился к этому походу и грядущему превращению. Даже заранее вызнал, что следует предпринять ветру, чтобы вырваться за пределы пустой земли Йохлимы и дуть, где сам пожелает, хоть на другом конце мира. Куан-Курохские ученые, можете вообразить, давным-давно нашли ответ на этот вопрос. Но от ветров свое открытие тщательно скрывают. А ветры не знают, какую выгоду могли бы им принести перемирие и сотрудничество с людьми. Они по природе своей совсем не дипломаты, слишком бесхитростные, яростные и неукротимы. «Охренеть можно, какие дела творятся!» — только и вымолвил я. Не творятся, хотя могли бы. Ветер, наделенный человеческой волей и вооруженный знаниями, мог бы стать совершенным существом. Было ради чего рисковать. Но, как видите, у меня ничего не вышло. Я переоценил свои силы, не выстоял, сколько требуется. Был нетерпеливым, самонадеянным дураком, пошел к ним летом, не захотел дожидаться коротких зимних дней. Когда меня одолели, до заката оставалось всего пара часов. Вот чего бесконечно безумно жаль даже сейчас, когда Нуфлин Моннимах в Харумбе, и мне некого рвать на куски. Ни в Нуфлине дело. Иногда мне кажется, что я с самого начала был задуман ветром. Родился человеком по какой-то нелепой ошибке и должен был сам ее исправить, но не сумел. Я не стал спрашивать, и что мне теперь делать с этим вашим признанием, как после него жить. И так ясно, что вопрос не по адресу, просто никто не железный. И никто не способен всю жизнь стоически молчать о самом невыносимом, чтобы не задеть ничьих чувств. А что я со своей располагающей к откровениям крышей не вовремя под руку подвернулся, так кто же мне виноват? Жил бы в темном грязном подвале, куда гостей не позовешь, горе бы не знал. Клари Ваджура смотрел на меня с явным сочувствием. Похоже, всех без исключения угуландских колдунов старой школы готовили к тому, что однажды в Йехо появлюсь я и буду думать чертовски интересные мысли. Поэтому все заранее научились их читать. И теперь ни от кого ничего не скроешь, хоть ты тресни. С другой стороны, им же хуже.